Украшение имени. Ресторанчики в России часто называют по имени хозяина – у Любаши или у Михалыча. Человеку приятно, что он Михалыч, поэтому человек так и называет свою забегаловку. Может быть, он таким образом пытается создать домашнюю атмосферу. Все бы ничего, если бы у Михалыча не подавали бутерброд из черствого хлеба с засохшей икрой с одного края, листочком укропа с другого и с неразмазанным куском масла. Чтобы в ресторане была домашняя обстановка, нужно подавать домашнюю еду и душевно обслуживать. Не название красит компанию, как думают многие, а компания — название. Я согласен с теми, кто говорит, что хорошее название придумать сложно. Ни одному конкуренту я не завидую, хотя многие из них потратили на название немало сил. Но дело в том, что название должно не помогать бизнесу, как считается, а просто не мешать развиваться. Название мешает, когда придает ненужные ассоциации. Например, люди с небольшой фантазией часто используют слово «старый» в названиях сетей, ресторанов и даже продуктов. Авторам, наверное, кажется, что такие названия говорят о традициях, а они говорят о старости. Название мешает, когда создает повышенные ожидания. Каждый, кто смотрел фильм Бунюэля, будет ждать особой атмосферы от ресторана «Скромное обаяние буржуазии». А там никакой особой атмосферы нет, во всяком случае, имеющей отношение к киноклассику. Предновогодние продажи прошли успешно. Учредители смогли положить в карманы около 20 тысяч долларов. Но в наступившем году стало понятно, что партнерам не по пути. Бизнес и его название пришлось делить. Взгляды отцов-основателей на его развитие кардинально разошлись. Чичваркин предлагал переместиться из Златоустинского переулка на Моросейку. Анализ потока посетителей показал, что штендер работает. Случайных покупателей было значительно больше, чем людей, которые пришли в салон, увидев рекламу в газете. Чичваркин верил, что возросший поток посетителей позволит компенсировать рост арендной платы, которая на людной улице была намного выше, чем в тихом переулке. Тимур сомневался в правильности такого подхода. До Медикома ему пришлось некоторое время проработать в другой компании, торговавшей мобильниками, в Анарионе. Хотя она располагалась в получасе езды от станции метро Полежаевская, на восьмом этаже здания какого-то института туда приезжали люди и платили по несколько тысяч долларов за телефон. Компания «Анарион» работала именно так и вполне успешно, вспоминает Артемьев. «По сравнению с Полежаевской, Китай-город казался мне местом центрее некуда. Какая разница, Моросейка или переулок? Я еще не осознавал ценности лучшего места, а Женя понимал». Тимур предлагал не трогаться с места и вложить деньги в качественный салон, сделать хорошую вывеску, красивые витрины, обеспечить сервис. Стратегия Алексея была прямо противоположной. Он тоже хотел переехать, но наоборот в еще более дешевое помещение, а телефоны продавать через объявления, причем желательно не закупать их, что выгодно, но требует затрат, а брать на реализацию, что менее выгодно, но почти не требует оборотных средств. Было очевидно, что Алексей относится к бизнесу иначе, чем партнеры. Однажды он даже вынул деньги из оборота, купив дорогой автомобиль. «Этого поступка я совсем не понял», — говорит Артемьев. «В розничной торговле все деньги должны быть вложены в товар, поэтому я ушел из компании». После ухода Тимура Чичваркин еще некоторое время поработал продавцом в Златоустинском переулке, но уже в январе 1996 года отделившиеся партнеры основали свой первый мобильный бизнес, который сейчас Чичваркин называет «бизнесом от ленивого». В том смысле, что он был построен на лени других участников торговой цепочки. Артемьев и Чичваркин банальным образом перепродавали аксессуары для мобильных телефонов. Схема напоминала перепродажу товаров через комиссионные магазины, которые в прошлом занимался Чичваркин. Аксессуары покупали в компании «Dixis», ставили наценку и отдавали на реализацию в палатке на ВДНХ, где, по словам Чичваркина, продавалась разнообразная техника, вплоть до аппаратов для измерения давления. Конечно, хозяевам палаток ничего не стоило самим купить товар у «Dixis» по более выгодной цене, но они не хотели. Чичваркин говорит, что торговля — кровеносная система государства, и такие схемы работали только потому, что в то время в кровеносной системе были одни закупорки. Казалось бы, бизнес, построенный на лени, должен был быстро развалиться, однако он просуществовал пару лет, принося по несколько сотен долларов в месяц. Однако партнерам было очевидно, что серьезного дела на такой бизнес-модели не построишь. Нужно открывать собственный магазин. Артем Перевозчиков, который тогда работал в банке, отнесся к инициативе друзей прохладно. «Я не верил, что у них что-то получится», — говорит он.